Глава вторая. После, так сказать, завтрака из кислого напитка и хлеба с кашей, я отправилась оглядывать владение. «Вы из обнищавшего, но знатного рода, госпожа Абигаль», — начала рассказ Грессия, сопровождая меня на обходе дома. Детей я отправила играть, а сама прикидывала, от чего можно безболезненно избавиться. Пока кроме платьев и старого зеркала, которое я продавать не решилась бы ни за что, вдруг оно нас с Абигаль обратно местами поменяет. Глаз ни за что не зацепился. «Из тех, в ком когда-то жила магия. Но постепенно она вырождалась, и ваш род угасал. А в вас обнаружилась искра. Слабая совсем, но она давала надежду на рождение одаренных детей. Поэтому ваши родители, едва вы достигли совершеннолетия, смогли вас выгодно выдать замуж за Габриэла и Нига». Родители у бедняги Абигаль тоже похожи номинанты на премию «Родители года». Что сказать, девушке в жизни повезло. «А вскоре у вас родился Марк, подающий надежды мальчик, который обещает в 10 стать настоящим магом. А спустя 4 года родилась Софи. Девочка со стабильной искрой. Когда она вырастет, отбоя от женихов не будет, но...» «Сними все шторы с окон в комнатах, где никто не живет», — прервала я няню. «Надо их постирать». Слушала я внимательно, но в то же время не переставала думать о деньгах и расстраиваться, что ценного в доме не осталось. «Никак не могу поверить, что вы решились продать платье», — протянула Гресс. «Почему? Это просто тряпки», — пожала плечами я. «Строгие родители, госпожа, в вас жила искра пряхи. Когда-то пряхи ткали нити из всего возможного и невозможного. Их магии вам не досталось, а страсть к тканям в полной мере. Вы любили тряпки, как вы сейчас выразились, больше детей». «Вот это новости», — прислушалась к себе. «Нет, никакой любви к тряпкам не почувствовала. Похоже, искра ушла вместе с Абигаль». «Дура была», — отрезала я. «Но строгий родитель вправил мне мозги. Продолжай, на чем мы там остановились? Мне сейчас 25?» 24 пока», — поправила Гресс и продолжила. «Так вот, с мужем вам, моя госпожа, не повезло». Я ухмыльнулась. Кто бы сомневался. «Господин Габриэла Инига оказался вольнодумцем и дебоширом, который ввязался в мятеж против короны и погиб. Все его имущество арестовали до совершеннолетия малыша Марка, а вас выставили из столичного дома. Вы вынуждены были приехать сюда, во владение, доставшееся вам в качестве приданного от тетки». Но совпадение впечатляло. И у Абигаль муж козлина. Однако больше всего в этой истории удивило другое. «А дети тут при чем? Почему подающих надежды членов общества отправили нищенствовать?» — спросила, едва скрывая возмущение. «Госпожа моя, вы, наверное, забыли про опеку?» — аккуратно уточнила Гресс. «Детям назначат опекуна, которому отдадут управление имуществом их отца». «Ясно теперь, в чем выгода брата покойного Инига». «А мне почему это управление не отдали?» — задала я логичный вопрос. «Ох, дорогая моя госпожа, как же это возможно? Только мужчины или магессы имеют такие права, ну или, в крайнем случае, успешные деловладелицы». «Кто это?» — спросила, открывая дверь в библиотеку. Книг тут оказалось немного, но они были лучший источник знаний. «Позже изучу. И продавать их не буду. Самой пригодятся». «Это в основном простолюдинки, управляющие своим делом, хваткие, невоспитанные и грубые женщины, плюющие на мораль». «Глубоко сомневаюсь, что они именно такие. Просто в обществе принято порицать тех, кто осмелился выбиться из серости». «Понятненько. Значит, чтобы детей не забрали, мне нужно стать деловладелицей. Пойдем глянем, что есть во дворе. Может, сельское хозяйство начать развивать?» Гресс схватилась за сердце и в ужасе на меня уставилась. «Строгий родитель, вы не сможете. Вы хрупкая, нежная, все близко к сердцу принимаете. И вообще вы ни одного плохого слова за всю жизнь не сказали», — запричитала няня. — «А там хватка нужна». Я украдкой усмехнулась. «Ты бы очень удивилась, Гресс, узнав мой словарный запас и хватку. Да и жизненный опыт у меня, похоже, покруче, чем у тебя». «Гресс, ты забыла, что я теперь другая? Давай посмотрим, что мы имеем во дворе». Я решительно двинулась на выход, по дороге заглянув в игровую. Марк сидел за столом и что-то рисовал, а Софи на вытертом ковре играла с уродливой тряпичной куклой. Сердце опять кольнуло острой иглой жалости к этим детям. Надо же, как с обоими родителями не повезло. «Софи, Марк, идемте на улицу, воздухом подышим», — позвала я. Детвора мигом побросала свои занятия и с радостными криками ринулась на улицу вперед меня, как будто их в заперти держали. «Гресс, а мы можем нанять кого-то в деревне, чтобы вымыли дома и готовили еду?» «Могли бы, если бы у нас были деньги». «Так давай их поскорее раздобудем», — начинай избавляться от платьев. Оставь мне два», — распорядилась я, выходя на крыльцо. Гресс, вздохнув, скользнула обратно выполнять распоряжение. На миг солнце ослепило. Я прикрыла глаза, приставила руку к колбу козырьком и ахнула. В тот же миг, как я окинула взглядом местность, сердце оборвалось и покатилось кубарем. Мурашки подняли волоски на теле. Да, дом не мой, а вот местность, местность точно моя. Я никогда бы не спутала с другими ни кривую березу на краю участка, ни родник у камня в дальнем левом углу, ни лес за забором, ни синюю ленту реки, на берегу которой дом моих предков и приютился. Трудно было уложить в голове все догадки и дать им научное объяснение, но вывод у меня получался один. Я на той же самой земле, но в другом измерении. Выходят, правы те, кто утверждал, что рядом с нами, но в других реальностях, существуют иные цивилизации. А мне посчастливилось попасть в одну из них. Возможно, и Абигаль-то я и есть, только время тут течет иначе, и мне не 60, а 24. От этого вообще поплохело. Просто ужас брал от невероятных гипотез. Хотя я не ученый, могла и ошибаться, однако если планета у нас общая, значит, и ресурсы одни. Значит, на этом самом участке в Земле есть то же самое, что и в моем мире. Я внимательно посмотрела на камень у ручья и, как сомнамбула, отправилась к нему. Давным-давно, в глубоком детстве, еще при Советском Союзе, когда были живы бабушка и дед, я нашла там целую россыпь бриллиантов. Играла с лопаткой, ковырялась в камнях и пыталась сделать подкоп под валун. А у них снизу кусок взял и отвалился. И там, в графитовой пустоте, и прятались подарки из ледникового или еще какого-то доисторического периода. Дедушка тогда, как честный коммунист, сокровища сдал, а больше мы ничего не нашли, сколько бы ни копали. Но я никогда не забуду тот свой детский восторг и блеск прекрасных камушков. Интересно, а в этом измерении мой клад уже нашли? Аж руки затряслись и во рту пересохло от волнения. Я даже не заметила, как дошла до ручья и присела над ним. «Мама, мам, там вода холодная. Няня говорит, что нельзя холодную воду пить, а то заболеешь», — привел меня в чувство голос Софи. Я вздрогнула. «Что я делаю? Надо быть немного осторожнее. Для начала стоит отправить Грессию с платьями за ворота, потом найти совок и, аккуратно, не привлекая к себе внимания, покопать. Может, нет тут ничего? Не стоит ни изображать из себя полоумную, ни удивлять няньку, несвойственной Абигаль прозорливостью». Мазнула рукой по ледяной воде и поднялась на ноги. «Не буду, милая, я только воду потрогала. Вдруг она согрелась?» — сказала с улыбкой. Послушная Агресс тем временем выкатила на крыльцо два огромных чемодана. Натурально огромных, ростом с нее. Но тянула она их на манер паровозика одной рукой и вообще не напрягалась. «Я все понимаю, колесики, но все равно это должно было выглядеть не так легко». Либо Грессия — великая силачка, либо магия тут используется в быту и чемоданы волшебные. «Гресс, если удастся продать платье, чемоданы тоже продай. Нам нужны все деньги, которые возможно выручить», — покричала я ей. Нянька кивнула и покатила монструозные кофры по вымощенной камнями дорожке к косым воротам. Когда она скрылась из вида, я запоздало подумала, а почему я ей так доверяю? Почему у меня не возникло мысли, что она пропадет вместе с деньгами? На душе стало нехорошо, поэтому я решила, вместо того, чтобы нагнетать, лучше пройтись по участку, дойти до леса и хотя бы заглянуть под деревья. Может, найду крапиву, щавель или даже грибы? У нас ведь этого добра всегда хватало. Правильнее позаботиться о пропитании на случай, если Грес пропадет, чем сидеть и страдать голодными. Я повернулась к детям и хлопнула в ладоши. «Хорошие мои, а вы уже весь урожай собрали? Предлагаю взять корзинки и поискать ягоды и грибы». Дети посмотрели на меня, явно не понимая, о чем говорит их болезная мать. Неужели в этом измерении нет грибов? Или, может быть, все ядовитые? Или... «А няня говорила, что собирать подножный корм — удел неграмотных деревенщин», — раскрыл мне глаза на причину своего удивления Марк. Я невольно рассмеялась. «Вот это Грессия, юмористка! Лучше ходить в деревню и выпрашивать пустую кашу, чем самим собрать то, что Бог или строгий родитель послал». Удивительный снобизм, мне непонятный. «Глупости все это, дорогой. Давайте переоденемся, найдем корзинку или ведерко и пойдем в лес. Представим, что мы ищем сокровища, а не подножный корм». Дети сорвались в дом, а я за ними. Нужно одеть их по-походному, прикрыть головы и найти удобную обувь. Самой тоже не помешает взглянуть, что осталось в гардеробе. А еще можно открытые участки кожи натереть мятой или пижмой. Мы так в детстве всегда делали, когда шли в лес. Собрались быстро. Для Марка нашелся картуз, для нас с Софи платки на голову. Сапоги тоже у всех троих имелись, как и дождевики. Выглядели мы, наверное, как бомжи, зато были преисполнены оптимизма и уже через 30 минут входили в рощу. У моих предков было много земли, и часть рощи заходила на участок, а у Абигали она раскинулась за ветхим забором. Мы его даже обходить не стали, перешли там, где он упал, и оказались в раю для любителей тихой охоты. Мне в глаза сразу бросились два крепких белых гриба и мухомор. Но водились в лесу не только грибы. Я присела, чтобы срезать красавчиков тупым ножом, и свалилась на задницу от неожиданности, когда из-за дерева прямо на нас выскочил здоровенный конь. Затормозил буквально в метре. Софи тоненько заверещала, Марк завопил боском, а я разозлилась и взвилась на ноги. «Совсем ополоумел! Смотри, куда прешь! Детей меня напугал!» Выпалила я, даже не успев разглядеть того, кто той лошадью управляет. «Это мой лес!» — раздался сверху бархатный баритон. Он бы мог показаться приятным, если бы его хозяин говорил любезным тоном. Но нет, хозяин нам был не рад. «Убирайтесь отсюда! Сколько раз повторять, чтобы не смели заходить на мою землю!» Я все же подняла глаза на злобного мужчину и прищурилась, разглядывая его. Красивый, молодой, лет 30, может, с небольшим. Статный брюнет в военной форме смотрел на нас, как на грязь под ногами. «Пойдемте, дети, поищем сокровища у себя на земле. Дядя злой и жадный», — процедила я. «Ему жалко даже того, что выросла по воле строгого родителя. Никогда не будьте такими, как он. Марк, выложи грибы и возьми корзинку». Я ухватила детей за руки и, гордо развернувшись, повела обратно за поваленный забор. Мужчина на мой спич ничего не сказал. Я услышала лишь удалявшийся топот копыт. А вот Марк, когда мы оказались на своей территории, меня немного просветил. «Это генерал Доминго Элма, мам. Разве ты его не узнала? Он герой прошлой войны с тварями бездны и участвовал в подавлении последнего мятежа. Наверное, он нас из-за папы прогнал». На последних словах у мальчишки дрогнул голос, и я, отпустив руку, погладила его по голове и прижала к своему боку. «Какой противный мужик этот генерал! Даже если он и держит зло на мертвого мятежника, зачем переносить ненависть на его вдову и детей?» «Ничего, мой хороший, обойдемся без его любви. Ой, смотрите, это же щавель!» Я переключила внимание детей на собирательство, и вскоре они складывали в корзинку листики щавеля, а я рвала крапиву, обмотав руку дождевиком. Хорошо бы еще раздобыть лука, яйца, картошки со сметаной, ну и мясо кусочек. Получились бы чудесные кислые щи. «Софи, смотри, детка, видишь сиреневые цветочки? Это мята, рви ее листики». «Мам, откуда ты это знаешь?» — задал вполне закономерный вопрос Марк. Я совсем забылась и даже не подумала, что все эти годы рядом с детьми находилась совсем другая Абигаль. Когда я растила свою дочь Ксению, старалась ей никогда не врать. Даже на самые провокационные вопросы давала честные ответы. Разве что немного сглаживала острые углы и слова тщательно подбирала. Тут же выложить Марку правду не было никакой возможности. Я вздохнула. «Сынок, я очень сильно болела и почти умерла». Мальчик подбежал ко мне и, обняв, уткнулся в плечо. Я погладила его по спине и повторила то, что выдумала для Грес. «Когда я была между жизнью и смертью, ко мне явился строгий родитель и много всего рассказал и научил. Он отругал меня за то, что я раньше была слишком нерешительной и велел мне стать другой ради вас. Вот я и стала. И про травы, грибы и ягоды тоже он мне рассказал, чтобы я больше никогда не была беспомощной». «Значит, ты теперь точно не отдашь нас дяде Доната?» «Обещаю, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы вы остались со мной. А теперь знаешь что, сынок?» Я отстранила мальчишку и ласково заглянула ему в глаза. «Пробегись под нашими деревьями и поищи гнезда. В кустах на земле тоже смотри. Попробуем раздобыть яиц». Сама же я прошлась по лугу дальше и нашла еще дикий лук с чесноком. Живем. Прямо жалко стало грибов, которые я велела выложить. С ними бы вообще хороший суп получился. «Мам, я нашел гнездо! Тут голубые яйца или зеленые? 6 штук!» Восторг в голосе Марка проливался бальзамом на сердце. Вроде бы отвлекла. «Бирюзовые!» — крикнула я в ответ. «Быстро возьми 4 и убегай!» — велела и пошла к мальчику, готовясь отбивать его у дроздов. Он явно нашел гнездо этих агрессивных птичек. Но, к счастью, все обошлось. А под любимой кривой березой я еще и 3 гриба нашла. Правда, не таких красивых, как те, что пришлось оставить, но ничего, в супе их красота не важна. Прогулка наша удалась, и к обеду мы вернулись с добычей. Марк помог мне разобраться с плитой. Я убедилась, что работает тут все на магических артефактах. Плита представляла собой большой камень, нагревавшийся, когда на него ставят посуду с исписанным рунами дном. Набрала из родника воды в такую кастрюлю и принялась варить суп. Дети внимательно следили, как я ловко орудую ножом, но ничего не спрашивали. А я в это время гадала, вернется Грес с деньгами, или нужно прямо сейчас, помолясь, идти и искать бриллианты. И что делать, если их нет? Вечером-то можно сходить к реке и попробовать поймать рыбу на ужин. Но только проблемы у меня куда серьезнее, чем поиск пропитания. Мне нужно отремонтировать дом и открыть свое дело.